Глава 106. Герои! Да уж эти ребята действительно герои. Герои, родившиеся в Диасе, помогли Дайатану. Нет, они помогли Империи Зард. Ну, если герои считают, что так правильнее, значит, так оно и есть. Падение Аидии вызывает у меня боль и скорбь, но в то же время мне кажется, будто на пустыре прорастает новый цветок. Империя — это новая жизнь и новая судьба для каждого из нас. Хотели местные жители мириться с этим или же нет, всем им пришлось принять сложившуюся ситуацию, столкнувшись с рассказом героя о короле демонов. Герои были единственными существами, способными поднять человеческий род на борьбу против расы демонов. Разумеется, правящие классы наверняка попытались бы как-то извлечь из этого выгоду. Но конкретно в этих королевствах правящих классов практически не осталось. Нынешний император Анджело Зард хорошо разбирался в политике, а потому на его сторону встало большинство магов и рыцарей. Он использовал их для создания империи и распространения необходимой артп-информации. Кажется, мои мысли постепенно начинают доходить до сознания людей. Ты с самого начала все это планировал? Нет, просто война между этими тремя государствами разразилась как раз в самое подходящее время. Я же просто воспользовался этим так, как счел нужным. В ситуации, когда все вокруг было нестабильным и опасным, даже таким, как Артпа, приходилось устранять проблемы исключительно по мере их появления. И вот он всего лишь осознал, что в первоначальных условиях реакция людей останется следующей. «До сих пор у нас все было хорошо, а потому и в будущем все будет хорошо. И есть и другие куда более важные вещи, на которых нужно сосредоточиться». Война сделала все очевидным. В ее ходе были раскрыты планы Аэдии и Тиаты. Именно она подняла на поверхность проблемы, которые веками тревожили эльфов и Лес Вечности. Теперь же действительно все всплыло на поверхность, и это существенно облегчило вырезание и лечение злокачественных образований. Я признаю, кое-какие жертвы все-таки были, но могло быть и хуже. «Уху, Артпе действительно добрый». «Я добрый? Я абсолютно не добрый», — ответил Артпе, как вдруг услышал со стороны чье-то приглушенное бормотание. «Кажется, герои и героини очень дружелюбны друг к другу». «Они видят в самом расцвете сил. К тому же они много лет провели вместе. Было бы странно, если бы между ними не возникло никакой привязанности». Вокруг было слишком много людей, которые говорили слова из сборника, слова, которые не следует говорить, если вы не хотите вызвать враждебность другого человека, то он первый. «Потише, Майтл, остальные уже шепчутся за нашими спинами». «Ху-ху, если же мы не будем скрывать наших отношений, ни одна другая женщина не посмеет встать между нами». «Эй, как ты хотела сказать?» Так, мирно болтая, Артпе и Майтл продолжали идти вперед. Прямо сейчас они участвовали в параде, посвященной коронации Анджело Зарда и рекламировании самих героев. Этот парад недвусмысленно показывал всем сомневающимся, что между Зардом и героями установлен прочный союз. «Пожалуйста, подержите меня за руку, господин герой». «Герой! Герой!» Временами из толпы раздавались поддерживающие крики, но Артпе полностью игнорировал их. Если бы у него сложился образ слишком дружелюбно настроенного героя, то его стали бы дергать по каждой тривиальной проблеме. А Артпе меньше всего хотел, чтобы в разгар подготовки к битве с армией короля демонов его просили искать потерявшихся кошек и ходить за лечебными травами. «Ох, Артпе, почему ты внезапно перестал обращать внимание на людей? Это ведь плохо». «Да, я плохой. И всегда был таким». «Тем не менее, это лучше, чем когда Артпе держится за руку с другой женщиной, а потому я прощаю тебя». Где же он все-таки ошибся в воспитании героини? Артпе ломал себе голову над этим вопросом на протяжении всего парада, но так и не смог найти ответ. Чрезвычайно тесные отношения между двумя героями были замечены гражданскими лицами. Более того, сделанные в этом процессе изображения были распространены по всей империи, в результате чего об этом узнали даже дети. С тех пор, как празднование окончательно подошло к концу, прошла неделя. Император Зард восстановил столицу Аэдии и своим приказом обозначил ее столицей всей империи. Учитывая это, он нуждался в более тесной связи с землями Даятана. Ему нужны были такие пространственные врата, какие были между Аэдией и Тиатой. Итак, именно их строительством он и занялся. Благодаря магии передачи, он уже мог передавать свои указы в любые уголки империи, а по окончанию работы над новыми пространственными вратами получил бы возможность с легкостью управлять всеми своими владениями. «Спасибо, что согласился поддержать меня, герой. Наверное, это было достаточно утомительно». «Это часть нашей сделки. Самое сложное за вами, император». Когда герой назвал Анжело по титулу, на лице последнего появилась слабая улыбка. Ему явно было приятно слышать это от Артпе. «Я смог взойти на этот трон исключительно благодаря тебе, герой. Вот почему я клянусь защищать эту империю. Я докажу тебе, что заслуживаю находиться на этом месте». «Похвально, особенно учитывая активность демонов», — кивнул ему Артпе, после чего достал карту. Майтл сразу догадалась, что на ней было обозначено, а потому хитро прищурилась. Сам же Анжело Зард с недоумением наклонил голову, а затем... Его реакция была такой же, как и у всех, кто получал подобные карты от Артпе. «Это что, все правда?» «Я отметил соответствующие места только в Даятане, Аэди и Тиате. Эти подземелья и руины будут хорошими для взращивания ваших солдат, рыцарей и магов. Вы должны быть благодарны». Карта попросту кишела пометками. Естественно, высокоуровневые подземелья были опущены. Артпе обозначил только те места, которые были по силам здешним людям. Однако даже этого было достаточно, чтобы удивить Анжело Зарда. «Ты столько делаешь для меня. Это позволит вам развить силу империи. Более того, это позволит вам обрести лояльность среди подданных. Звучит неплохо, верно?» «Более чем. Даже если эта карта наполовину...» «Нет, даже если эта карта на 90% ошибочна, остальные 10% значительно увеличат силу империи». «Я рад, что вы это цените», — проговорил Артпе, после чего слегка прищурился и добавил. «Однако не раскрывайте всю информацию сразу. Люди воспримут ее как данность и в дальнейшем будут требовать от вас еще больше. Я уверен, вы понимаете, о чем я говорю». «Конечно, я сделаю все, как ты говоришь». «Не знаю, откуда ты все это знаешь, но...» «Нет, я не хочу вникать в подробности», — пробормотал Анжело Зард, после чего осторожно сложил карту и спрятал ее во внутренний карман своей одежды. «Я верю тебе и обязательно со всем справлюсь». Именно это я хотел услышать. Героиня из его предыдущей жизни увеличила силу своей группы путем зачистки множества подземелий. Она сосредоточилась на предположении, что все будет хорошо, как только король демонов потерпит поражение. Вот почему она не смогла создать дружеские отношения с другими народами. Прежде чем человечество успело объединиться перед лицом общего врага, оно рассорилось друг с другом. Именно поэтому Майтл пришлось вступить в гораздо более жестокую битву. Однако теперь все изменилось. Артпе успешно создал положительные отношения с эльфами и сразу с тремя королевствами. Артпе удалось развить свои сильные стороны, при этом он всегда был бдителен относительно демонов. Конечно, сам процесс представлял собой полный бардак, но результат оказался вполне успешным. Королевство Диа сродни самому слабому из четырех небесных царей. Мне не нужно устанавливать с ними никаких отношений. С другой стороны, святое государство Палладия. Они уже выбрали кандидата, который больше всего подходит для их нужд. Некоторое время поразмыслив, Артпе пришел к выводу, что должен обзавестись как можно большим количеством артефактов. А для этого ему нужно было просто подождать, пока не вернутся Сиена с Региной. А затем они пойдут и изрядно повеселятся, зачищая лучшие подземелья этого мира. И вот пока Артпе строил свои планы... «Ваше Величество! Ваше Величество! Прибыл посланник из храма. Впустите его». «Поздравляю с коронацией, Ваше Величество. Церковь не вмешивается в междоусобные войны, а потому мы просто наблюдали за войной со стороны. Простите, если наше поведение разочаровало вас». «Нет, вам не за что извиняться». Судя по шляпе, которую носил посланник, он был архиепископом, отвечающим за все храмы в Аэдии. Это было очевидно, но с точки зрения внутренней иерархии местной церкви, он был достаточно высокопоставленным, чтобы находиться в первой семерке. Когда Артпа использовал свое мощное заклинание, пострадали не только административные кварталы, но и храм. Впрочем, теперь он был чист, как и все остальные объекты, а потому Артпе не совсем понимал, почему архиепископ так всматривается в него. «Однако на церемонии коронации вы раскрыли героев миру, и это не было санкционировано храмом. Наш папа глубоко обеспокоен этим». «Хм, чем именно?» В ответ архиепископ медленно и уверенно поднял голову, однако тут же был вынужден снова ее опустить, столкнувшись испепеляющим взглядом Майтел. «Героический класс даруется и управляется храмом, а потому все должно быть сделано внутри границ Палладии. Статус этих двух героев еще не подтвержден. Более того, Ваше Величество объявило их героями без участия церкви. Со всем уважением, но это не совсем правильно. Однако они все равно герои. Они соответствуют описанию первоначального храма. Более того, я своими глазами видел, что они использовали навыки и заклинания по меньшей мере 35 разных классов. И после этого вы еще будете сомневаться, что они герои?» – возразил император. Он явно не хотел, чтобы к нему придирались без причины, а потому у архиепископа не было иного выбора, кроме как согласиться. «Я тоже ничуть не сомневаюсь в том, что они герои. Однако перед тем, как раскрывать свои личности, они должны были посетить храм. Я просто указал на этот факт. Если бы храм был задействован, все бы точно знали, что они получили героические классы. Тогда бы ни у кого точно не возникло бы никаких сомнений в их истинной личности». Да, в этом, конечно, есть своя доля истины. В предыдущей жизни герой действительно прошел через этот процесс. Диас, храмы и Палладия имели довольно прочную связь. Тем не менее, Артпа был прекрасно осведомлен о катастрофе, которая произошла в конце, а потому он хотел избежать посещения этого места. «Кажется, все, о чем я беспокоился, действительно собирается произойти. Вот почему быть героем утомительно». Это и вправду была одна из причин, по которой Артпа не хотелось раскрывать тот факт, что он герой. Он не хотел связываться с храмами. Храмы любили манипулировать людьми и ситуацией. Жрецы делали вид, будто именно они заставляли героев снизойти в этот мир. А еще им нравилось вмешиваться в дела героев. «Все, что делается от имени героя, должно быть санкционировано церковью. Конечно, герой не появлялся в этом мире уже несколько сотен лет. Понятно, что Ваше Величество не знало об этом. Итак, я не пытаюсь критиковать ваши действия. Я просто хочу попросить вас в будущем быть более осторожными». «Хм... Вы намереваетесь ограничить свободу действия героев?» «Ни в коем случае. Однако...» С блестящими глазами ответил архиепископ. «Задача героев – противостоять армии короля демонов. Мы просто хотим помочь им. Мы хотим убедиться, что их миссия будет выполняться как можно более гладко. Вот почему я хочу, чтобы вы действовали более осмотрительно». «Ясно, ясно». Анжело Зарт только что основал свою империю, а потому противостояние с церковью привело бы к огромным проблемам и головной боли. И так он просто обменялся взглядами с Артпе, словно спрашивая его о том, находит ли тот все приемлемым, на что герой едва уловимо кивнул. Итак, наконец-то дождавшись своего момента, архиепископ начал произносить заранее заготовленную речь. «О, герои, мы долгое время искали вас. Тем не менее, мы решили дождаться окончания парада. Наше собственное терпение фактически достойно похвалы. Мы действительно чувствовали...» «Эй, приятель, давай ближе к делу». Услышав столь бесцеремонные слова Артпе, архиепископ невольно вскинул брови, а затем он вновь столкнулся с прожигающим взглядом героини. Майтел была похожа на дьявола, только что вырвавшегося из ада и не сулящего ничего хорошего бедному жрецу. «Что ж, вкратце, вас обоих ищет папа. Пожалуйста, приезжайте в Палладию. Нам снизошло божественное откровение, которое должно помочь героям подготовки и противостоянии армии короля демонов. Более того, вас обоих ждет святая жрица». Как только Майтл услышала о жрице, она тут же вцепилась в руку Артпе. Раньше она говорила, что не возражает, если количество женщин в их группе увеличится, но все оказалось совсем наоборот. Майтл. Итак, Артпе осторожно вырвал свою руку из ее захвата и с мягкой улыбкой произнес. «Не напрягайся ты так. Немного позже я все тебе объясню». «Ладно». Успокоив девушку, Артпе вновь повернулся к архиепископу. Император думал, что герой сию же секунду лишит его головы. Впрочем, именно это и планировала сделать Майтл, если бы Артпе не вмешался. Однако слова, вышедшие из уст Артпе, превосходили все ожидания Анжело Зарда. «Отлично. Палладия так Палладия».